Атеросклероз. Повышение уровня холестерина в крови – это засорение каналов, по которым к вам поступает радость. И неупотребление жирной пищи стоит на первом месте в причинах возникновения этого заболевания, так как доказано, что если холестерин не поступает извне, то начинает вырабатываться свой внутренний, эндогенный холестерин. Причина не в еде, как думают многие, а в дефиците радости. Научитесь радоваться, и ваши сосуды очистятся. Обмен веществ зависит от вашего эмоционального настроя. Сопротивление и напряженность в жизни влияют на сосуды и также приводят к атеросклерозу. Я обнаружил, что люди со склерозом сосудов очень упрямы. Они упорно не желают замечать хорошее в жизни, постоянно настаивают на том, что этот мир плохой, что жизнь тяжела и невыносима. Есть еще один очень важный момент возникновения этой болезни. Люди со склерозом, а это пожилые люди, жалуются на слабость памяти, то есть их болезнь помогает им забыть старые неприятности.